Глава 20. «Александр Федорович, а вы как тут?» — озадаченно спросил я, пряча кастет в карман. «На тебя пришел полюбоваться. Давай пройдемся», — сурово сказал он и потащил меня за рукав в темноту. Шишаков молча шел к дороге, у которой припарковались десятки такси. Водилы знали, где поздно ночью можно хорошо заработать и чуть ли не дрались за право занять место поближе к проходной завода. «За 10 до пьяного гуся», — сказал Шиша улыбающемуся водиле, правда, извозчик тут же нахмурился, услышав столь низкую цену. «Неинтересно», — буркнул таксист, и Шиша направился к другой машине. В итоге 9 из 10 отказали охотнику. А вот 10-й, стоявший поодаль от проходной, с сожалением посмотрел на знатных особ, которые разъезжались на собственном транспорте, и согласился. Следующие 5 минут ехали в тишине. Меня это, мягко говоря, напрягало. Не вытерпев, я спросил. «Так будем молчать?» «Не будем», — недовольно буркнул Шишаков. «Владимир, я тебе не могу приказывать, но как друг советую, завязывай с боями». «А чем плохи бои? За пару вечеров я заработал на аренду жилья и на еду». «Ты голодаешь? Или, может, тебе в СОХ не нашлось свободной койки?» — нервно спросил Шишаков. «Александр Федорович, ты чего до меня докопался? В СОХ я пока ни одной копейки не заработал. А жить как-то надо, вот и верчусь как могу». «Ты не понимаешь», — покачал головой Шиша и, посмотрев в окно, добавил. «Есть огромная разница — зарабатывать деньги в Союзе или вечерами рубиться в подполье». «И в чем разница?» — не понял я, куда он ведет. «Ты пойми, это грязные деньги, которые делают на чужих жизнях. Убивая здоровье, молодые парни, по сути, ничего не получают, кроме травм. Все хотят попасть в воинский турнир или в абсолют. Вот только ты знаешь, какая там смертность? Парни пачками прут в абсолют, веря в свою исключительность. Но 9 из 10 идут на корм червям. А вот Мышкин гребет рубли лопатой и ничем не рискует». Шишаков замолчал и нервно постучал по подлокотнику. «Но ведь это их выбор. Охотники точно так же идут осознанно на риск. Только тут парни сражаются друг против друга, а в СОХ мы боремся с чудовищами», — парировал я, хотя и понимал, что Шишаков в чем-то прав. «Владимир, ты взрослый парень», — раздраженно произнес Шишаков. «Сам разберешься со своей жизнью. Но я тебе рекомендую. Не трать свое время и здоровье на развлечения для толстожопых аристократов. Твои навыки заслуживают большего». «Я тебя услышал», — коротко сказал я, вглядываясь через окно во тьму железнодорожного района. «Услышал он, слушатель хренов», — фыркнул Шишаков. «Запомни, если ты случайно кого убьешь на арене, то потом Крапивин тебя не отпустит. Никогда не отпустит. Посадит на крючок, задокументировав убийство, и будет шантажировать. Заставит выполнять грязную работу типа вышибания долгов, или будешь драться на его турнирах, пока не подохнешь. А если откажешься служить Крапивину, то добро пожаловать на рудники. Господа следователи будут рады еще одному раскрытому делу». «Александр Федорович, успокойся. Я понял, о чем ты говоришь», — успокоил я Шишакова. «Лучше расскажи, как так вышло, что на арене полно одаренных. Я думал, что подобных ребят тут же ссылают на освоение башни». «Ха! Конечно, ссылают, как только они становятся неугодными. А до этого момента ребятишки отлично справляются с заработком денег для Мышкина. Никто не станет резать дойную корову. Но если какой-то умник решит строить козни Крапивину, то жизнь его очень быстро закончится». «Понятно», — сказал я, засмотревшись в темноту. «Судя по всему, этот мир дает одаренным лишь 3 пути. Либо ты сидишь тихо, как мышь, и делаешь вид, что ничего не умеешь, либо присоединяешься к одной из фракций — охотники, имперские гвардейцы, идешь на службу к аристократам, либо по дурости показываешь дар и попадаешь в башню». «Ты еще даром своим светанул на публике, дурак», — тяжело вздохнул Шишаков. «Если бы ты не был охотником СОХ, то Крапива уже бы искал способ тебя приучить и продать подороже». Александр собирался что-то еще добавить, но такси остановилось у входа в пьяного гуся. «Ладно», — добавил Шишаков, — «что сделано, то сделано. Идем, обмоем твою победу. Но платишь ты». От слов Шиши я расплылся в улыбке. «Халявщик, бабник и любитель целебных массажисток. Похоже, он никогда не изменится. Но мужик он хороший. Пожалуй, один из немногих, кто переживает о моем благополучии». Войдя в кабак, я тут же наткнулся на милую улыбку Софьи, стоящей за барной стойкой. Она не сводила с меня глаз, продолжая разливать напитки, а в зале царило привычное веселье. На этот раз повод был радостный. Васян, который лишь чудом выжил на барже, понял, что жизнь скоротечна, и решил жениться. Если не оценивать внешность его избранницы, то я крайне одобряю его выбор. Женился он на дочери тетки, продающей те самые пирожки с мясом. Оказывается, она пошла по стопам матери и приторговывала на соседней улице более крупным калибром – пирогами с черникой. Судя по спросу, их покупали менее охотно, но те мучные изделия тоже считались неплохими. Пышная девушка в рабочей одежде и с фатой, висящей в волосах, плясала в центре зала, прижимая к себе Васяна. Охотник был навеселе и голосил во все горло: «Всем собравшимся выпивка за мой счет!» Похоже, это и спасло мой выигрыш от разграбления. Шиша тут же плюхнулся за барную стойку и заказал 6 бокалов пива. Причем все до единого он взял себе любимому. Готов спорить, он на этом не остановится. Я же сел напротив пивного крана, из которого Софья и наливала пенное. «Весело тут у вас», — сказал я, посмотрев ей в глаза. «Тут каждый вечер такой дурдом. Кстати, будет еще веселее, когда наутро Василий узнает, какую сумму задолжал бару. Боюсь, что в медовый месяц он со своей дамой поехать не сможет», — мило улыбнулась девушка. «Молодежь, прекращайте обсуждать старого и больного на голову Василия. С его умственными способностями лучше жениться сегодня и не думать о завтра. Жизнь скоротечна, а у таких бестолочей, как он, и подавно», — хмуро сказал Шишаков, забрав у Софьи кружку с пенным. «А ты чего такой хмурый?» — спросила его Софья, наливая вторую кружку. «А чего веселиться?» — нахмурился Шишаков. «К Марьяне один аристократ сватается. Она мне об этом прямым текстом сказала. Говорит: Сашуля, мне замуж предложили выйти. Наверное, буду закрывать заведение». «Надеюсь, ты сделал ей ответное предложение?» — спросила Софья, также нахмурив брови. «Соф, какое к чертовой матери предложение? Что я ей предложу, кроме койки в бараке да долгов?» — с тоской сказал Шишаков. «Марьяна, она ведь птица не моего полета, понимаешь?» «А я думаю, что ты просто струсил», — сказал я первое, что пришло в голову. «За языком следи», — зло прорычал Шишаков, придавив меня взглядом. «Я не посмотрю, что ты мой подопечный. Мигом зубы вынесу». «Хочешь сказать, что я не прав?» — продолжил я. Увидев, что я не испугался, Шишаков продолжил сверлить меня взглядом, поигрывая желваками. «Ты ведь боишься, что она тебе откажет. Сколько тебя знаю, ты все время по ней слюни пускаешь. Готов любому глотку перегрызть, кто ее шлюхой назовет. Но не готов связать свою жизнь с ней». Посмотрев на него с улыбкой, я добавил: «Нет, если ты брезгуешь, то я пойму». «Да какой нахрен брезгуешь? Я же говорю, она всего лишь массажистка, а не шлюха!» — выпалил Шиша и, замолчав, уставился в кружку. «Значит, ты просто боишься отказа. И это глупо», — подытожил я. «Ты, как и Васян, постоянно рискуешь своей шкурой. Но ему хватило смелости добавить в свою скоротечную жизнь немного радости. А ты все ищешь поводы, чтобы этого не делать». «Знаешь что?» — выплюнул Шишаков, повернувшись ко мне и сжав кулаки. «Что?» — с вызовом спросил я и встал со стула. «А может, ты и прав, психолог хренов», — выдавил Шишаков, затем взял кружку пива и махом осушил ее. «Соф, остальное не наливай. На сегодня я все». Вытерев рукавом губы, он хлопнул меня по плечу и отправился на выход из кабака. «Ого! Никогда не видела его таким. Думала, что сейчас ты и правда лишишься пары зубов», — хмыкнула Софа, натирая чистую кружку полотенцем. «Он бы себя грыз до конца жизни, если бы не попробовал», — откликнулся я. «Думаешь, у них может что-то получиться?» — спросила Софья. «Шишаков ведь кобель, каких еще поискать?» «Возможно, он такой, потому что рядом нет подходящей женщины», — задумчиво сказал я и посмотрел на губы Софьи. «А у тебя есть?» — спросила она, стрельнув глазками. «Кто знает, может, скоро появится». Я таинственно улыбнулся и отправился поздравлять молодоженов, дав Софье возможность подумать над моими словами. Вечер шел своим чередом. Веселые пляски перешли в попойку, а потом и в драку. Пьяного гуся решили после службы посетить гвардейцы. И так уж вышло, что вынесли их вперед ногами, попутно разбив пару витрин. Весь нанесенный ущерб записали на Васяна, а гулянка тут же прекратилась, так как пришлось вызвать хозяина бара. Охотники были счастливы. Вечер в их понимании оказался идеален. Приятный повод для пьянки, драка, так еще и все это удовольствие совершенно бесплатно. Горланя лихую песню про сражение, толпа из 20 человек двинула по темным улицам в поисках приключений. Я смотрел вслед уходящим бойцам, когда за спиной скрипнула дверь. «А ты чего тут?» — спросила Софья, улыбнувшись. «Жду прекрасную даму, чтобы проводить домой», — сообщил я. «Как галантно!» — промурлыкала она и просунула свои ручки мне под локоть. Мы мило ворковали, гуляя по городу, и совсем не спешили сворачивать к ее дому. Как только выходили из света фонарей и оказывались в полной темноте, давали волю нашим губам, надолго утопая в поцелуях. Вечер был чертовски приятным, если бы не одно «но». За мной снова кто-то следил. И это уже был не тот малолетний сопляк. По пятам шел рослый мужик, то и дело сворачивал на другие улицы и выныривал в момент, когда я начинал думать, что просто показалось. Для меня он опасности не представлял, ведь в кармане у меня кастет, а использовав руну Раде, я могу за секунду добраться до него и проломить голову. Вот только если у него есть пистолет, то этот бедолага может успеть выстрелить. И кто знает, куда полетит пуля. Враждебности он не проявляет. Зачем рисковать? Мы вышли на широкую улицу, и в этот момент я схватил Софью за талию и, забросив на руки, рванул влево. Пробежав десяток метров, свернул в подворотню и заткнул девушке рот поцелуем. Нежные руки обвили мою шею, Софа томно задышала. Безусловно, момент романтический. Вот только весь я был погружен в слух. Быстрые шаги пронеслись мимо и затихли. Парень озирался по сторонам, пытаясь понять, куда мы делись, а после просто побежал наугад и выбрал неверную сторону. Так-то будет лучше. Уж очень я не хочу, чтобы Череп и его люди узнали, где живет Софья. Да, это не такая большая тайна, и проследить за ней они смогут в любой день. Но почему-то именно сейчас мне хотелось остаться с ней наедине без лишних глаз. «А ты сильнее, чем кажешься», — восторженно сказала Софья, положив мне руку на грудь. «Изуверские тренировки Гвоздева дают свои плоды», — ухмыльнулся я. Поставив девушку на ноги, я взял ее за руку и повел домой. Жила Софья в небольшом домике, состоящем из трех комнат и предбанника, в котором, судя по всему, она и спала. Остановившись у порога, Софья спрятала руки за спину и так посмотрела на меня, что никакие слова были не нужны. «Конечно, я остаюсь». Прижав к себе девушку, я впился в ее губы и ввалился вместе с ней в предбанник. В кромешной тьме все, что я смог рассмотреть, так это что слева была вешалка, справа — кровать на пружинах с пуховым матрасом. Руки Софьи нетерпеливо сдирали с меня рубаху, я же пытался освободить ее от платья, состоящего из десятков проклятых завязок. Очень хотелось просто разорвать его. С трудом сдержавшись, я развязал каждую завязочку, и платье упало на пол, как будто его никогда и не было. Софья стояла передо мной, тяжело дыша. Обняв за талию, я притянул девушку к себе. Обнаженная грудь опалила своим жаром, заставив кровь бурлить от возбуждения. Мои ладони легли на ягодицы Софьи, оторвав ее от земли. Пока я шел к кровати, мы продолжали целоваться, а как только упали на скрипучий матрас, тамбур наполнился сдавленными стонами. Она извивалась подо мной, требуя еще и еще, а я так давно не был женщиной, что не мог насытиться ею. Хлюпающие звуки, шлепки соприкасающихся тел, стоны, переходящие в ничем не сдерживаемый крик восторга. Софья падала без сил и, передохнув немного, снова забиралась на меня. Она рвала мою грудь ногтями, прикусывала губу в экстазе. Потом вспоминала, что в доме спит отец, и старалась стонать потише, но это у нее плохо получалось. Я бы сказал, совсем не получалось. К рассвету Софья лежала на кровати и смотрела в потолок с блаженной улыбкой. Ноги девушки дрожали, а губы пересохли. Я же расположился рядом и любовался ею. «Вов, если бы я знала, что ты такой...» — промурлыкала девушка. «Какой такой?» — усмехнулся я. «Ненасытный. То я бы сама тебя схватила за шиворот и потащила домой еще при первой встрече». Сказав это, Софья рассмеялась. «Ты ведь мне сразу понравился». «Я знаю». Я повернулся к ней, и мы слились в поцелуе. Слова были не нужны. Все и так всем ясно. Спустя час я попрощался с Софьей и отправился в гостиницу. По пути у меня появилась гениальная идея. Почему бы воробью не вступить в СОХ? Под покровительством Союза он больше не будет бояться какой-то шпаны. Да и Череп, каким бы он ни был отморозком, вряд ли захочет войны с Гвоздевым. Настроение у меня было восхитительное. В кармане бумажник с 1500 рублей. Прекрасно провел время с Софьей, а теперь вот иду спасать Федьку от... Какого черта? я издали заметил выломанную входную дверь гостиницы. Неясная тревога заставила волну адреналина накрыть меня с головой. Неужели череп заявился, пока меня не было? Влетев в гостиницу, я наткнулся на хозяйку. Бабка, выпучив глаза с порога, стала брызгать слюной, как будто хотела выплеснуть всю накопленную злобу. «Ах ты, паскуда! Твои дружки заявились ночью, выломали дверь!» Начала была она, но я тут же перебил старую. «Где Федька?» — резко спросил я. «Какой еще Федька?» — опешила она, но тут же сообразила, о ком речь. «А, тот ушастый? Так твои дружки и увели его. А еще ты мне должен двойную оплату. Номер снимал один, а жили вдвоем. Обмануть решил старую?» «Куда увели?» Мой голос был натянут, будто струна. «А я почем знаю?» — фыркнула старуха. «Сказали, на черной поквитаются. Эй, куда побежал? Ты мне еще за ремонт заплатишь!» На ходу я выхватил из бумажника конверт за победу в ночном бою и, не глядя, швырнул на стойку. «Здесь хватит покрыть все расходы», — кинул я следом. Старуха еще что-то кричала, но я ее уже не слышал. Набросив покров маны, я несся на всех парах к реке Черная, туда, где случился мой конфликт с черепом-младшим. «Если я не успею, и они прикончат Федьку, то я вырежу всю шайку железнодорожников, чего бы мне это ни стоило». Когда я выбегал из гостиницы, заметил, что за мной продолжают следить. На этот раз это снова был тот самый молокосос, но он не сумел за мной угнаться и остался далеко позади. Спустя 10 минут я выбежал на траву парка, прилегающего к реке. Алые лучи солнца заливали все вокруг. Я еще не видел Федьку, но уже слышал его вопли, наполненные болью и отчаянием. На бегу я приказал «Клинок!» И Гоб в ту же секунду вложил рукоять в мою ладонь. Хорошо бы Зеленого отправить на помощь. Он уже оказался бы на месте происшествия. Но как бы я ни хотел этого, мана не безгранична. Если я потрачу ее на вызов Гоба, мне не хватит на то, чтобы добраться до места, используя покров. Да, я могу резко перенаправить энергию на Зеленомордого, но с другой стороны понимал, что это опасно. Резкое падение маны в и так скромном источнике может так нахлобучить меня, что даже смерть покажется цветочками. Спустя мгновение я увидел израненное тело Федьки, лежащее на берегу реки неподалеку от пышного кустарника. Над воробьем склонился череп старший с насмешливым выражением лица, наставив на него пистолет. Череп наслаждался, будто и был рожден для вот таких моментов. Смертельный ужас, исходящий от раненого пацана, напитывал его силой и дарил невообразимое ощущение эйфории. «Ну что, дружочек?» — процедил череп, злорадно склонившись над воробьем и наблюдая, как из его простреленных ляшек сочится кровь. «Сразу отправить тебя вниз по течению? Или угостить еще свинцом?» «Умоляю, пощадите! Я ведь ничего не делал!» тараторил побледневший Федька, заливаясь слезами. «Понимаю, но так уж порой случается. Люди оказываются не в том месте и не в то время». Череп взвел курок, прицелился ему в голову. И воробей отчаянно завопил, понимая, что скоро все закончится. Метров. Я уже использовал руну Раде и понимал, что не успеваю. Этот кусок дерьма уже целился в голову воробью. 2 секунды, не больше. Столько времени у меня есть, чтобы спасти Федьку. Ветер свистел в ушах от развитой мной скорости, но ее было недостаточно. Пульс стучал в висках, взгляд был устремлен только на одного ублюдка, которому я должен помешать. Именно сейчас. Секунда, и он выстрелит. Из этой ситуации был всего лишь один выход, и он мне не очень нравится.